второй круг. Почему? Может, я неправильно организую оборону? Юджин опустил острый подбородок на ладони, упираясь локтями в загорелые колени. Эту стратегию начального уровня он провалил уже 3 раза подряд и был жутко раздосадован промахом. Зачем было учебной программе подсовывать ему непреодолимое задание? Ну зачем? Он быстро отстраивал поселок, рабочие заготавливали древесину, продукты питания, возводили корпуса фабрики по производству оружия, приступили к добыче руды. В перерывах между дежурствами на границе солдаты тренировались и повышали свой коэффициент эффективности. Как только противник совершал вылазку в сторону его владений, он выдвигал к границе войсковые части, а рабочих уводил с рудника и прятал за стенами крепостей, люди оставались целы и невредимы. Но натиск противника усиливался, и на каком-то этапе у него заканчивалась руда, переставало хватать оружие и солдат, поселки разрушались, и он проигрывал агрессору. Беннинг вышел на связь не сразу, но ему хватило несколько секунд, чтобы разобраться в проблеме. Задача очень проста, но если я расскажу тебе, в чем дело, это не продвинет тебя в понимании собственной ошибки. Но я попробую дать тебе нить к ее постижению. Ты грамотно начинаешь разворачивать базу, но на определенном этапе путаешь приоритеты. Вот представь, ты защитник улья с пчелами, на который напали шершни. Ты силен, но не всемогущ. В любой, но только в одной опорной точке этого улья ты можешь дать отпор шершням. Например, защитить один из входов в улей. Ты сможешь спасти его? Юджин представил себе, как он отмахивается коротким острым мечом от наседающих на него жирных полосатых монстров, вооруженных ядовитыми жалами. Нет, конечно. Они проникнут через другие входы и перебьют моих пчел. Тебе жалко пчел, но если ты спасешь улей, ты сможешь восстановить поголовье рабочих особей. Кого тебе нужно спасти, чтобы в итоге не погибла вся колония? Юджин бросил на голограмму своего наставника недовольный взгляд. Нужно защищать матку, и тогда шершни убьют всех, разграбят припасы и уйдут, так? Изображение Беннинга покрылось легкой рябью, но Юджин разобрал, что тот кивнул в ответ. Но ведь люди не пчелы. Разве можно посылать их на верную смерть? Разве их жизни не высший приоритет для меня? Наставник восстановил связь. «Их жизни являются для тебя ресурсом, таким же, как вода, продукты, металл, топливо. И сам ты являешься чьим-то ресурсом. В конце концов, исполнить высшую волю – это наше с тобой предназначение, наш долг. Разве ты еще не понял? Неужели результат, в котором благодаря тебе выживут единицы, неудачнее результата, когда погибнут все?» Все имеющиеся в наличии рабочие под огнем противника таскали руду. Некоторые не успевали донести ее до завода, но той, которую все-таки доставляли, вполне хватало для производства оружия. Войска прикрывали только значимые стратегические центры. Крестьян никто не защищал, и их безжалостно резали, а деревеньки жгли. Но времени, выигранного за счет того, что враг был увлечен уничтожением населения, хватило на формирование сильной группировки, которая, уклоняясь от масштабных стычек с противником, смогла взять под контроль рудники на своей территории и еще несколько за ее границей. Постепенно противник ослабил атаки, а потом полностью прекратил их. Да, территория Юджина лежала в руинах. Население сократилось в десятки раз, но он выстоял и, увеличив армию втрое, вторгся на территорию агрессора. Выиграл сражение и задумчиво отключил дисплей консоли. Результат, когда погибнут все. Юджин сбросил одежду и пошел в душевую кабину. Скоро идти на ужин, а он вновь и вновь прокручивал в голове фразу наставника. Как странно. Ни он, ни Беннинг даже не попробовали представить себе сценарий, в котором конкуренция двух противостоящих друг другу кланов не предусматривала тотального уничтожения соперника. Кто и когда? На каком этапе и как установил это правило и накрепко зафиксировал его в голове? Юджин, уже сидя в столовой и медленно ковыряясь в тарелке, наполненной отборным рисом, перемешанным с поджаренными кусочками сочного мяса, вспомнил, что шершни никогда не уничтожают улей полностью. Их задача — грабить, а не убивать. Пчелам от этого не намного легче, но приведенный наставником пример приобретал в этом ракурсе совершенно иную окраску. Коммуникатор Юджина пискнул принятым вызовом, и он непроизвольно активировал линию контакта. Голограмма Беннинга выглядела гораздо ярче и не рябила, как 2 часа назад. «Хочу тебя поздравить! Ты больше не послушник, а монах-курсант 2-го круга. Доедай ужин и возвращайся к себе. Я жду тебя в твоей келье». Юджин одним глотком опрокинул в себя полстакана компота, вскочил с лавки и собрался было со всех ног припустить в жилую секцию, но потом осадил себя и вышел степенно, как это подобает человеку в его новом статусе, важно шлепая по плитам коридора кожаными подошвами сандалий. «Ух ты!» На его кровати лежало несколько аккуратных свертков. Там были новая бледно-оранжевая кашая, короткий обоюдоострый клинок и ножны вместе с нательными ремнями, которым пристегивалось оружие. Беннинг отвесил ему легкий дружеский подзатыльник и приказал переодеваться. «Утром вылетаешь на Репнек. Это твой новый лагерь для монахов 2-го круга. Мне он хорошо знаком, и кураторов там тоже знаю. Поверь, там будет еще интереснее, чем здесь. В этом лагере готовят бойцов ордена». Юджин сбросил серую накидку и начал аккуратно подгонять на себе ремни. «А ты боец? В смысле солдат? Ты бился с врагами?» Наставник помог подтянуть сбрую на спине и подал ножны. «А ты сомневаешься? Орден не ведет регулярных войн, но работа для монаха, владеющего боевыми навыками, всегда найдется». Мальчик закончил одеваться и, сделав пару шагов туда-сюда, упал в упор лежа, вновь подпрыгнул вверх, скрутил сальто и, наконец, замер перед наставником, убедившись, что одежда не мешает движениям. «А далеко лететь?» «Да нет, в соседнюю систему Парма, через ее астероидный пояс и пространственную аномалию». Юджин медленно раскрыл рот и, не веря своим ушам, захлопнул его, громко щелкнув зубами. «Лететь в космос? Лететь на шверт-джампере?»